Рицу закончилась телом и подошла к мужу. Она внимательно посмотрела ему в глаза. Затем ими же молча показала на Кинпачи, у которого рука, сжатая в кулак на рукояти трости, начала бледнеть, а взгляд все больше начинал отдавать желтизной. Рицу утвердительно прикрыла глаза. Киншин вздохнул. Подобных картин он видел много, и подобное состояние людей тоже. Мгновенная аппарация за спину Кинпачи. Крепкий и четкий удушающий захват на его шее. Несколько бесполезных рывков, и Чигакулем оседает в руках капитана седьмого отряда. «Все правильно», — кивнул Хираку. «Он слишком импульсивен и молод, мог наделать глупостей. Мы с Рицутайча позаботимся о них», — он кивнул на Ичигайтацки, все еще пытающуюся совладать со своим желудком. «Сделай то, что должен». Химура еще раз тяжело вздохнул и аппарировал. «Он меня пугает, Химура-тян», — признался Синдзи, обращаясь к Рицу. «Это обоснованный страх». «Хирака-сан», — ответила она, — «он означает, что в людях вы разбираетесь. Я правильно понимаю, что эту группу Квинси нам искать больше не стоит. Вы правильно понимаете», — кивнула Рицу, — «а еще нам не следует никому показывать тело этой несчастной. Для всех будет лучше, если официально они ее просто убили. Война уже началась, но в наших силах уменьшить количество напрасной крови и лишней жестокости. Хотя бы немного. Вы правы, Химура-тян». «Так и следует поступить», — согласился Хирака. Киншин вышел из аппарации недалеко от поместья. Поместье в европейском стиле. Посреди Японии средних веков это смотрелось по меньшей мере дико, учитывая, насколько изолирована была страна в этом времени. Любой гайдзин, попавший причудой судьбы на японский берег, убивался, как больной проказой. А тут целое поместье. И, видимо, не одно оно такое в стране. Странно все это, но беспокоило Химуру не это. Хотя и это неверно. Его сейчас ничто не беспокоило. Холодный и ровный, он шел делать работу. Привычную, тяжелую, грязную и неблагодарную. Работу, которую ему делать совершенно не хотелось. Привычная бесшумная поступь от тени к тени. Целеустремленный внимательный взгляд. Левая рука придерживает меч за поясом. Немного не хватает вакидзаси. Но в остальном, шляпу Киншин снял и повесил на ветку дерева. Отросшие за год волосы подвязал лентой на макушке в высокий хвост, чтобы не мешали двигаться и не перекрывали обзор. Он не скрывался и не прятался, но все равно почувствовать и заметить его было очень сложно. Киншин вошел во двор поместья и остановился. Их было 10. Их действительно оказалось 10. И все 10 позабавились с бедной девчонкой Шинигами. И теперь они все были здесь. И он был здесь. Он стоял на свету и ждал. Они слишком высокомерны, чтобы бежать от одного Шинигами. Пусть и в капитанском харе. Какая честь. К нам пожаловал целый капитан. Начал разливаться соловьем один из Квинси, выходя из здания. Следом за ним вышли еще 5. Четверо уже стояли во дворе. 9 мужчин и 1 женщина. Он чувствовал их и видел насквозь. Такие стильные, в белых плащах и с крестами на всем, чем только можно. Такие самоуверенные и самодовольные. Но пахнет от них мертвечиной и страданием. Не буквально, конечно, но Киншин именно так чувствовал. «И чем же мы обязаны такой чести?» — продолжал говорить кто-то, видимо, главный из них. Вот только Химура не говорить пришел. Он выдернул меч из ножен и тем же движением разрубил грудную клетку ближайшего белоплащника. Следующий шаг, и следующий взмах отрубает голову еще одного. Еще шаг, и еще труп. Киншин не применял ни сюнпа, ни магии, ни аппараций. Этого не было нужно. Смерть в уловках не нуждается. А сейчас он был смертью для этих Квинси. 10 шагов, 10 взмахов, 10 трупов. Киншин взмахнул мечом, стряхивая с него кровь, и медленно вложил его в ножны. За спиной его вспыхнуло инферн-фламя. Недолго, всего несколько мгновений, и тел во дворе не осталось. Ни тел, ни даже пепла. Только ненавистный запах крови, которую жизнь уже преследующая его. Но дело еще не закончено. В поместье были еще Риацу. Риацу Шинигами. Этого он не ожидал. Коротким акцией он призвал свою шляпу и одел ее. Проходя через двери в здание, он менялся. С каждым шагом Киншин все меньше напоминал то воплощение смерти, которым только что был. Теперь под соломенной шляпой с ремешком под подбородком снова был мягкий, вежливый и доброжелательный капитан седьмого отряда. Химура настроился на чувства Риацу и сосредоточился на Риацу своей жены. «Рицу, нужны медики», — отослал он ей маленького, не больше кулака, патронуса. «Посылай их на мою Риацу. Здесь 4 из пропавших Шинигами. Состояние тяжелое до крайности. Пытали и издевались над ними не меньше недели». Химура Рицу кивнула, и маленький дракончик Патронус растаял в воздухе. Химура Кеншин сидел на кресле-качалке в своей палатке. На коленях у него лежала Саучи. Рицу была в своем отряде, занималась пострадавшими шинигами, вызволенными из того поместья. Две девушки и два парня. И кому досталось сильнее, было неясно. Надругались и над теми, и над другими. Пытали и тех, и других. Не для того, чтобы вызнать что-то, что они знать-то могут. 15-17 офицер отрядов. Просто так, ради какого-то извращенного удовольствия. По словам тех, кто еще мог говорить, особенно зверствовала девушка. Штейнриттеров там как раз и было двое. Она и тот парень, что говорил с Химурой. О судьбе той группы они не знали. Капитаны Химуру не расспрашивали. Им достаточно было его кивка. Рядовые и ранговые офицеры тем более с вопросами к капитану не лезли. Но злоба клубилась над лагерем. Злоба и ярость. Состояние пострадавших скрыть возможности не было. У них ведь у всех были друзья, знакомые. А солдатское радио быстро работает даже тогда, когда оно не среди солдат, а среди шинигами. И уже к утру все пять отрядов знали достаточно, чтобы побелевшими пальцами сжимать рукояти Занпакта. И делать это молча, без криков и угроз. И именно это было страшно. Зверями становится на войне именно так, молча, с сжатыми до скрипа зубами и играющими желваками. Именно так творятся зверские казни и глумления над трупами. Отрезаются пальцы и языки у пленных, и в отрубленные головы вставляются отрезанные гениталии. Химура такое уже видел, и в Бакумацу, и во время войн, что то тут, то там вспыхивали в бытности его главой клана Поттеров. Со смертью Волан-де-Морта мир во всем мире не наступил автоматически, как того бы хотелось Гарри. Кьеракутыча, видимо, подобного встречал за свою жизнь не меньше. И 11-й отряд был услан обратно в общество душ. Кинпачи на Шунсу обиделся, но за вечер, насмотревшись на лица своих подчиненных и послушав их беседы, правоту его принял. А вот Химура не считал это решение таким уж верным. Оставшись здесь, они были бы под присмотром, а теперь они разнесут ненависть к Квинси по всему Сиритию, словно заразную болезнь. Остановить маховик закручивающейся войны он был уже не в силах. Очередная война, снова кровь. Кеншин вытянул из ножен Саучи и всмотрелся в металл клинка. Что-то в том бою показалось ему странным. Металл Саучи отливал зеленым и был значительно темнее, чем раньше. Он напоминал меч Гарри Поттера, который он сжег в своем сердце в прежнем мире. Стоило Химуре это понять, как мир окружающий померк, и он провалился в свой внутренний мир, к которому столько времени не мог пробиться. Глава 17. Вокруг был бамбуковый лес. Стояла ночь. Тихо падали листья. Чувствовалось чье-то присутствие. Не доброе, не злое. Кто-то охотился в этом лесу. Охотился на человека. На него. Кеншин легкой невесомой тенью понесся по этой бамбуковой чаще. Рука на мече, взгляд внимательно рассеянный. Бамбук кончился. Дальше, за границей леса, начиналось поместье в японском стиле эпохи Токугава. Именно такие поместья он штурмовал в Бакумацу, точнее вырезал по приказу Кацуры-сана. Таких поместий в его памяти было много. Это было типичным. Кеншин присмотрелся внимательнее. Расположение, рисунок на бумажных дверях и стенах, еще несколько мелких деталей. Нет, оно не типичное. Оно первое. Первое вырезанное им поместье. Входить он не стал. Напасть в помещении гораздо легче, чем в лесу. Кеншин снова нырнул в лес и побежал дальше. Присутствие все еще чувствовалось. И стало даже сильнее. Лес постепенно менялся. Почва повышалась и становилась более каменистой. Вот уже на горизонте показались горы. Кеншин вышел к слишком знакомому дереву и ручью. Справа на полянке стояла хижина Хикасиджура. Выходить на эту поляну Кеншин не стал. Он снова свернул в лес. Пару минут и он уже на улицах Киото. Кеншин остановился. Здесь принять бой будет удобнее всего. Химура стоял и ждал. Знал, что дождется. И дождался. Из-за угла дома вышел он сам. Юноша лет 17, с азиатскими чертами лица, в косаде и хакама, с огненно-рыжими волосами, собранными в высокий хвост на макушке, с горящими фиалковым огнем глазами и крестообразным шрамом на щеке, с двумя мечами за поясом, и в удобных спортивных кроссовках на ногах. Юноша заметил удивленный взгляд Кеншина на свои ноги и пожал плечами. Это же нереальный мир, а такая обувь действительно намного удобнее, чем гита. Так зачем мне себя ограничивать? Действительно, ответил Кеншин. Если юноша начал разговаривать, значит, появился он не для того, чтобы убивать. По крайней мере, сам Химура разговоров со своими целями не вел. Максимум уточнял имя, чтобы быть уверенным, что не ошибся, да и то редко. Ты ведь мой зан пакта? Да, это так, не стал юлить и темнить юноша. Ты часть меня или отдельное живое существо? Решил уточнить позицию меча Кеншин. Наверное, все же часть тебя, решил он. Но здесь, во внутреннем мире, я живой. Да и во внешнем мире тоже. Вот как, задумался Кеншин. И как твое имя? А сам ты как думаешь? Я бы назвал тебя Хитокири. Но скорее всего ты, Баттасай. Вот видишь, ты и сам прекрасно нас знаешь. Ты так и не отказался от этого имени, но давно его перерос. Поэтому я взял его себе. Да, оно тебе подходит. Меч, что у тебя за поясом, это ведь тот самый, пропитанный ядом Василиска? Да, такие вещи исчезать не любит. Но у меня два меча, как ты мог заметить. Вот как, и второй разве не обычный меч-спутник? Нет, второй, это тот самый меч, которым ты владел, будучи Хитокири. Когда носил мое нынешнее имя, он тоже стал частью твоей сути. Две катаны, это ведь неудобно, задумался Кеншин. Для Занпакта законы физического мира не существуют, так что удобно. Со временем и сам разберешься. Понятно. И какие у нас способности? Все те же, что и раньше, пожал плечами Баттасай. Магия, скорость, яд. Разве нам что-то еще надо? Действительно, если это те самые мечи, то большего нам и не потребуется. Волшебные палочки в рукояти остались, они срослись с самим клинком. Но они тебе и так не сильно были нужны. Творить магию без концентратора ты стал еще лет 150 назад. Действительно, задумался Кеншин. Заходи еще, пожал плечами юноша. Кеншин кивнул и закрыл глаза. Открыл он их уже в своем кресле с мечом на коленях. Меч был тот самый, который стал так известен в прежнем мире. И слава его была очень мрачная. Химура вздохнула и убрал клинок в ножны. «Кеншин, ты как?» – спросила вернувшаяся из своего отряда Рицу. Своего мужа она знала хорошо, и насколько обманчива та легкость, с которой он лил кровь, тоже. Это не было муками совести. Кеншин не страдал этим, ведь меч он свой обнажал только тогда, когда в собственной правоте, в правильности своего решения, был уверен не на 100, на 500%, и в своих поступках он не сомневался, а сделанном или не сделанном не жалел. Но отвечать за свои поступки был всегда готов по полной строгости, не перед кем-то, перед собой и перед Богом. Но легким это для него никогда не было. Каждое убийство тяжким камнем ложилось на его душу, и этих камней было много, и кровь. Запах крови преследовал его неотступно, доводя до умопомрачения. Бывало так, что в особенно тяжелые приступы его рвало, тошнило от самого себя. Однажды Дафна убедила, заставила его пойти к психоаналитику. Магловскому психоаналитику, специализировавшемуся на работе с ветеранами различных военных конфликтов. Мужик был опытный, и специалист хороший, он даже стал потом его другом. От медикаментозного лечения отказались быстро. Выяснилась полная невосприимчивость Гарри к любым препаратам. Также провалились попытки гипноза. Помогло только творчество. По совету Арнольда Свина, так звали того врача, Гарри начал рисовать и играть на скрипке. Учился он долго, и до сих пор у него получалось не слишком хорошо, но именно это и помогало. Одним взмахом руки он мог создать готовую статую или колдографию, но простым карандашом по простой бумаге было трудно. И процесс успокаивал, умиротворял, уравновешивал. Арнольда, когда пришло его время, Гарри проводил на дороге смерти лично. Когда в палатку вошла Рицу, Химура как раз рисовал. «Лучше скажи, что с ребятами?» Решил уйти от темы он. «Тела мы вылечим», ответила она. «Не сразу, но через пару недель, они будут здоровы. Но вот разум и души, воинами им уже не быть». «Вот значит как, не отрываясь от своего занятия», ответил Химура. «Все же, ты не ответил», обняла его сзади за плечи она. «Как ты?» «Плохо», вздохнул он. «Это была первая кровь, пролитая мной в этом мире. Боюсь, не последняя», вздохнула она. Командующий прислал сообщение. Нападением подверглись еще 6 зон ответственности шинигами. 4 погибших, 1 пропал без вести, 1, будучи раненым, сумел уйти в Синкаймон и доложить в Сирити. «Мы не можем отозвать шинигами из мира живых. Это станет ужасающим бедствием, страшнее чумы в средневековой Европе. Пустые опустошат страну в несколько недель. Принято решение об усилении зон ответственности. На помощь дежурящим офицерам будут отправлены группы по 15 шинигами. Это будет ошибкой», вздохнул Кеншин. «Для Штейнриттера уничтожить такую группу большого труда не составит. Жертв станет больше. У Гатия нет такого числа сильных бойцов, чтобы можно было укрепить ими все зоны ответственности», вздохнула Рицу. пошли сообщение командующему. Необходимо создать мобильную группу сильных бойцов. В обороне мы не продержимся, нас перебьют поодиночке. Думаешь, так будет лучше? Засомневалась Рицу. Не знаю, но если не навязать им бой самим, то они продолжат наносить удары то тут, то там. А это смерти. Много бессмысленных смертей. И кого ты хочешь взять в эту группу? Хирака, он достаточно хладнокровен. Айзин без него сумеет справиться с отрядом. Кьяраку и Укитаке. Они достаточно опытны и привыкли работать в паре. Их лейтенанты должны продержаться пару недель. Кинпачи не возьмешь, Ичига слишком юный и импульсивен. Он силен, очень силен, но в данном случае, это скорее недостаток, нежели достоинство. Если он сорвется, то остановить его будет проблемой. В этом ты прав, вздохнула Рицу. Но что будет, если сорвешься ты? Тихо спросила она саму себя. Химура сделал вид, что ее не услышал. Будь по-твоему, Киншин, решила Рицу и ушла к Яракутыча делиться мыслями мужа и передавать сообщение командующему. Если сорвусь я, то Хагвардский Бобгард, которого ты видела в тайной комнате, покажется тебе щенком, задушившим курицу. Вздохнул Киншин, когда остался в палатке один, и снова взялся за карандаш. С бумаги на него смотрело лицо убитой им девушки Штейнриттера. 9 законченных рисунков уже лежали на краю стола аккуратной стопочкой. На противоположном углу стола лежала начатая пачка бумаги и связка отточенных простых карандашей. Глава 18. «Мы на месте, Химура-сан», — заметил Хирака. 4 капитана Гати 13 стояли на холме, с которого было видно поместье, очень похожее на то, в котором Киншин нашел предыдущую группу Квинси. Только это было гораздо больше, и Риацу Квинси в нем было порядка 35. На него они вышли по следу Риацу от места нападения на дежурного шинигами. Квинси почти и не скрывались, и след был прямой и четкий от этого их непонятного аналога «поступи шинигами». «Позвольте мне попытаться поговорить с ними. Для начала», — попросил Киншин. «Попробуй, Киншин-кун», — ответил Кьяракутайча. Химура кивнула и неторопливо пошел по дороге в направлении поместья, слегка приоткрыв свое давление Риацу. Самое интересное, что с обретением Шиткая, его меч не перестал быть пересохшим колодцем, и Химура продолжал сливать в него излишки Риацу. Он шел по дороге и чувствовал внимание, направленное на себя, и стрелу из духовных частиц легко пропустил мимо головы, чуть-чуть ее сдвинув. «Вот это я понимаю, предупредительный выстрел в голову», — усмехнулся про себя Киншин. Поняв произошедшее как предупреждение, Химура остановился и принялся терпеливо ждать. Ожидание оправдалось. К нему навстречу вышли 5 со светящимися луками в руках. За ними, в некотором отдалении, шли еще человек 10-15. Самыми сильными ощущались именно 5, идущих впереди, и еще 2, оставшихся в самом поместье. И что же целый капитан забыл в нашей глуши? Начало издевательским тоном идущий на полшага впереди остальных. Пришел поздороваться, не стал обострять Химура. Для этого потребовалась поддержка еще 3 капитанов, они тоже пришли поздороваться, поправил свою шляпу Киншин. Так, чего же не подходит, стесняются, улыбнулся Химура. Уроки Локхарта забыться еще не успели, и улыбка была открытая, приятная и доброжелательная, а глаза были прикрыты краешком шляпы, и настоящего их выражения было не видно. Вот как, притворно удивился Квинси, ты поздоровался, и что дальше, хотелось бы еще узнать. «Зачем вы нас убиваете?» Решил не ходить слишком долго вокруг да около Химура. «Потому что можем это делать», — расплылся в улыбке Квинси. «Мы ведь тоже можем», — сказал Химура, без улыбки. «Кроме младших офицеров и рядовых, в Гате есть и куда более сильные шинигами. Вы действительно хотите развязать эту войну? А вы еще не поняли? Мы уже ее развязали. Наш император разрешил на вас охотиться. Вы теперь наша добыча», — расхохотался он. А остальные его поддержали улыбками. Химура вздохнул. «Если войны хочет их главный, то с пешками говорить бесполезно. А где бы мне найти вашего уважаемого императора?» Решил попытать счастье он. «Может, действительно скажут, чем магия не шутит, тебе уже нигде». Расплылся в пакостной ухмылке Квинси. «Отсюда ты уже никуда не уйдешь. Мы это тебе и твоим друзьям обеспечим. Убить его!» — выкрикнул Квинси и вскинул лук. Остальные сделали то же самое. Град стрел сорвался и полетел в шинигами. Киншин вскинул руку и вызвал противо. Весь град разбился о невидимый щит, словно о зонтик. «Может быть, вы проводите меня к нему?» — сделал еще одну попытку сохранить их жизни капитан 7-го отряда. Попытка провалилась. Квинси продолжали атаковать. Химура пустил с пальца ступифай в самого Шустрого, и тот свалился, как и положено, потеряв сознание. Еще ступифай, и еще, магия, не бокуда. Вытягиванием духовных частиц ее не обойдешь, а увернуться от луча сильного и хорошо тренированного боевого мага сложно. Он летит очень быстро и очень точно, особенно, когда маг бьет практически в упор, а вспышки разбивающихся о сферический щит стрел затрудняют видимость. Пройдясь ступифаем по всем встречавшим его квинси, Химура не поленился и добавил каждому петрифику статалус. Рядом вышли из Сюнпа капитаны. «Чем это ты их так, Киншин-кун?» — поинтересовался Кьера Кутайча. «Это свойство моего занпакта», — уклончиво ответил Химура. «Они живы», — уточнил Укита Китайча. «Живы», — вздохнул Химура. «Но что делать с ними дальше? А в чем ты видишь проблему?» Киншин-кун заинтересовался Кьераку. «Их император объявил на нас охоту, словно на диких зверей, и они это указание выполняют, так что если их отпустить, они продолжат убивать шинигами, но если их отправить в Сиритий, то ничего кроме смерти их там не ждет. 11-й отряд ведь уже наверняка разнес по всему Готею подробности убийства Ицу. Они враги, Киншин-сан», взял слово Укита Китайча. «Они сами развязали эту войну, но разве это означает, что мы должны уподобляться им?» — спросил Киншин. Но тут их разговор был прерван. Со стороны поместья посыпался град стрел. Киншин успел выставить противодостаточной силой и защитить своих спутников. А вот Квинси не повезло. Их буквально изрешетило белыми стрелами из духовных частиц, которые после попадания в цель сразу испарялись, словно их не было. Но вот раны оставались и испаряться даже и не думали. В дверях показался высокий Квинси в белом плаще. Хотя они все были в белых плащах, этот чувствовался в Риацу значительно более сильным, чем те, кого он тут только что убил. Но наглостью и самоуверенностью был похож на них точка в точку. «Ты так спокойно убил своих товарищей?» — спросил Кьераку Тайча. «Слабаки, не способные убить шинигами такой толпой, не имеют ценности для императора», — засмеялся он. «А ты такую ценность представляешь?» — поинтересовался Укита Китайча. «Я, Штейнриттер элитной гвардии его величества. Не сравнивайте меня с этим мусором». «Вот значит как», — заметил Кьера Кутайча. Химура, ни слова не говоря, применил Левиасу на Квинси. Тот, неловко взмахнув руками, завис в воздухе. Всего на мгновение. В следующий он уже начал применять свою разновидность поступи. Но именно этого мгновения хватило Химуре для наведения ступифая, очень мощного и очень быстрого. Он отменил Левиасу, и тело Квинси грохнулось на землю. Химура сделал быстрый шаг к лежащему и врезал тому по голове ногой, словно по футбольному мячу. Тело откинуло на несколько метров. Еще в полете в него прилетел Петрификус Таталус. Квинси прокатился по земле и замер. Вместо носа у него на лице было месиво. «Он решил эту проблему за нас», — сказал Химура, поднимая Квинси за шиворот. «Хорошо, Химура-сан», — кивнул Укита Китайча. «Ступайте с Хиракатайча вперед. Мы с Шунсуем вас сейчас догоним. Надо собрать некоторые материалы для наших научников и второго отряда». Киншин внимательно посмотрел в глаза беловолосого капитана и, ничего не сказав, ушел в Сюнпа с пленником в опущенной руке. Хирака ушел вместе с ним, а за их спинами быстро начали гаснуть остававшиеся в поместье Риацу Квинси. Химура не осуждал капитанов 13-го и 8-го отрядов. Погибшие офицеры, те четверо, по следам от мест убийств, в которых они и нашли это поместье, были именно из их отрядов. Не осуждал, но и не одобрял их. Лишних смертей он не любил. Неразлучные капитаны управились действительно быстро. Уже на середине пути они их нагнали. По прибытии в основной лагерь Кьераку и Укитаки вместе с пленным убыли в Сиритий. Перед их отбытием Химура снял заклинание с Квинси и откачал из него столько Риацу, что тот свалился с истощением и был едва жив. Но теперь Киншин мог быть уверен, что транспортировка пройдет без эксцессов. До самого возвращения капитанов из общества душ он просидел с карандашом и бумагой. То, что жизни тех Квинси оборвал не его меч, еще не значило, что Химура сбрасывал с себя ответственность за их смерть. Ведь погибли они из-за его решений. И повторись эта ситуация вновь, он бы этих решений не изменил. Он сделал все, что мог в тот момент, но этого оказалось недостаточно. Такое случается. Всех спасти невозможно. Но душу понимание этого совершенно не облегчало. «Ты решил создать галерею из этих лиц?» — с неодобрением спросила Рицу, садясь рядом с ним. «Не знаю, милая», — ответил он, не откладывая карандаша в сторону. «Не думал никогда об этом. Ты считаешь, мне не следует рисовать их, не уверена, но мне кажется, что тебе от этого становится только хуже. Возможно, ты и права, вздохнул он. Вернулись Бжушира с Шунсуим. Командующий признал тактику эффективной, но 11-й отряд держать в Сирите он не собирается. Завтра они прибудут на усиление охраны основного лагеря. Вот значит как, задумался Химура. Командующий готовится к крупной битве. Не удивлюсь, если в ближайшие дни он прибудет лично, с остальными капитанами и лейтенантами в качестве поддержки. Думаешь, да, и скорее всего он прав. Еще 2-3 подобных сегодняшней вылазки, и император явится лично. Насколько я понял из общения с этими, Химура приподнял стопку листов с портретами и снова положил ее. У них царит культ личной силы. Слабые бойцы ими не ценятся. Ни как сила, ни как трофей. Императору плевать на потери слабых бойцов. Что с его, что с нашей стороны. Вся эта история с охотой на шинигами, нужна ему только для того, чтобы развязать войну и раздразнить Гати. Не совсем понимаю твою мысль, призналась Рицу. Поле боя, все дело в нем. Тащить свою армию в Сирите долго, трудно и хлопотно. К тому же пришлось бы преодолевать оборонительные укрепления самого Сиритея, а они очень даже не слабые. Даже такому монстру, как нынешний Кинпачи, они могут сильно осложнить жизнь. А так, Гати сам выдвигает свои силы, наиболее подготовленные и боеспособные в мир живых, на относительно нейтральную территорию. Соответственно, тут уже можно подобрать наиболее удобное для Квинси поле боя, даже подготовить несколько сюрпризов на нем. Вот что я думаю. А Генрюсей, по-твоему, он знает об этом? Спросила Рицу. Если и не знает точно, догадывается однозначно. Просто император не оставляет ему выбора. Если командующий не выдвинет отряды в мир живых, охота продолжится. Злоба и ненависть будет накапливаться, и он все равно будет вынужден выдвинуть отряды, либо отозвать всех шинигами в Сирите, но на это Гати пойти не может. Выглядит мрачно, заметила Рицу. Рационально, поправил ее Киншин. Этот план рационален и тактически верен. Просто тот, кто решился провести его в жизнь, моральный урод. И я не стану останавливать меч Кинпачи, когда тот будет лететь в сердце этой сволочи. Я тоже, серьезно сказала Рицу. Достаточно на сегодня, решила она, вынимая карандаш из руки Химуры. Я начинаю ревновать. В конце концов, уж лучше бы меня нарисовал. Ты же знаешь, любимая, что тебя рисовать у меня не получается. Слишком мало таланта, чтобы передать все совершенство твоей красоты, ответил он, разворачиваясь к жене и откладывая лист в сторону. Я лучше покажу свою любовь немного иначе, обнял он ее и поцеловал в губы. Время у нас еще есть. Глава 19. «Значит, это Химура меня вырубил?» – хмуро спросил у Тацуки Ичига. Они сидели в кабинете капитана в бараках 11-го отряда. Как его несли через Синкаймон и доставили в отряд, он не помнил. Помнил только разгорающуюся в душе дикую холодную ярость и желание убивать, рвать на куски голыми руками. Потом резкая нехватка воздуха, и словно бы мгновенно упавшее артериальное давление. Так резко и сильно, что надломились колени. Потом звон шипения в ушах, и весь мир поглотили зеленые, быстро мельтешащие точки. Глаза он открыл уже на диване в своем кабинете. Этим диваном он, кстати, у Химуры и разжился. Как-то поймал того на слове, мол, забирай. Вскинул его в тот раз на плечо и унес. Диван, а не Химуру. Да, кивнула утвердительно Тацуки. Его милая Тацуки. Его жена. Его солнце и путеводная нить в этом мире. Мне стало плохо, когда я увидела это, сглотнула она вновь подступивший к горлу ком. Я не очень хорошо видела, что он сделал, но это точно был он. И чем там все кончилось? Спросил Ичига. Ему до сих пор было плохо. Отвратительная слабость в теле и легкий озноб никак не хотели его покидать. Он исчез, не в Сюнпа. Просто раз и исчез. Вот так вот был и нет. А через 10 минут у Нахана, тьфу ты, Химура Рицу отправила медиков на его Риацу. Там поместье нашли, а в поместье 4 шинигами, из тех пропавших, в ужасном состоянии. Их пытали долго, страшно, словно зверье какое-то, честное слово. Пострадавших в 4-й отряд, весь 11-й отряд в Сирите. А с Квинси что, с теми, которые сотворили это? Нахмурившись, спросил Кинпачи. Не знаю, честно ответила девушка. В поместье тел не было, только во дворе, в одном месте брызги крови остались, словно кто-то ее с меча стряхнул. И у Химуры никто не спрашивал, продолжал хмуриться Ичига. Капитаны, когда он вернулся, переглядывались как-то многозначительно, а перед лейтенантами и остальными никто отчитываться не стал, пожала плечами Тацуки. Похоже, вежливость Киншина за слабость принимать не стоит, сделал наконец вывод Ичига. Не совсем логично и несколько не по теме, но хоть какой-то, еще кое-что, вспомнила Тацки. Пленного Штернриттера доставили. Точно Штернриттера, они ведь по силе капитанам равны, а некоторые вообще превосходят их, засомневался Ичига. Может быть, в этом времени они слабее, ведь Гати выиграл первую войну с Квинси, ты же помнишь, и как же его взяли? Мобильная группа из четырех капитанов прошла по следу еще одного нападения, убили еще пятерых дежурных шинигами, завязался бой, наши оказались сильнее. Что за мобильная группа? Хирака, Кьяраку, Укитаке и Химура, перечислила Тацки. Тогда это и правда может быть Штернриттер, вслух подумал Кинпачи. Почему? Не поняла его Тацки. Шунсу из Бжашира вдвоем Ямамото сдерживали. Вот как, не знала, задумалась девушка. Выходит, в Гатее самые вежливые капитаны, самые опасные. Неожиданный вывод, улыбнулся Ичига. Это была первая его улыбка за время после того, как он пришел в себя. Ичи, вдруг стала очень серьезной Тацки. Что ты будешь делать с Квинси, когда мы сойдемся с ними в бою? Как что, убивать? Удивился вопросу Ичига. Под корень всю эту мразь, но ты сам наполовину Квинси, твоя мать была Квинси, и Сида был Квинси, черт, ругнулся Ичига, хватаясь за голову, черт, черт, черт, если ты убьешь Баха, твоя мама даже не родится, а возможно и ты сам, черт, что же делать, все так же держался за голову Кинпачи, но я не могу оставить эту сволочь, этих выродков безнаказанными, Ичи, пока ты был без сознания, я ходила за тебя на собрание капитанов. «Нашему отряду приказано завтра убыть в мир живых, понятно, иди ко мне, Тацки», протянул к ней руку Кинпачи, на время отставив сложные вопросы. Девушка с готовностью села к нему на колени, Ичига обнял ее и поцеловал. «Время еще есть, любимая, время еще есть», тихо проговорил он, ненадолго оторвавшись от ее губ. Ямамото прибыл в мир живых, против ожидания Химуры, уже на следующий день после 11-го отряда. Мобильная группа больше не успела сделать ни одного рейда, но радовало и то, что шинигами за это время потерь не понесли. «Завтра начнется», — сказал Химура после собрания капитанов, срочно проведенного под открытым небом. «Почему ты так решил?» — удивилась Рицу. «Ведь Генрюсей ничего не сказал об этом на собрании Шихауинтэча. Она осталась после собрания с докладом. Это еще ничего не означает», — удивилась девушка. «Второй отряд всегда докладывает отдельно от остальных. Я просто подслушал», — улыбнулся Киншин. «В этом мире высокий уровень Риацу дает очень много полезных возможностей, в том числе и восприятие, слух, зрение, нечто такое, чему я вообще название не подберу. Верю», — не стала вдаваться в подробности она. «Что именно ты узнал?» «Разведка обнаружила большое скопление Квинси в 50 километрах к югу. По их прикидкам, не меньше 400. Разведчиков заметили, но нападать не стали. Но путь их, скорее всего, проследили. Так что сразу после собрания командующий вместе с Шихауинтэчей и капитаном Кида отряда отправились на разведку местности. Будут искать удобное место для сражения. Вот значит как», задумалась Рицу. «Я надеялась, что у нас больше времени». «Я тоже», вздохнул Киншин. «Поможешь мне с защитой и маскировкой полевого госпиталя?» «Помогу, конечно», улыбнулся он. «Пойдем, посмотрим и мы, что за место они выберут». «Как? Я их и сейчас чувствую», ответил Химура, подавая руку жене. Она вложила в его ладонь свою. Киншин парировал вместе с ней. Утром старшие офицеры Гатия 13, от 6 до капитана включительно, стояли компактной группой на ровном поле, с одного его края. На другом его крае начинали стягиваться Квинси. Их было много, много больше, чем шинигами. Это выглядело внушительно. Стройные шеренги хорошо сложенных мужчин и женщин в белых плащах, без знамен и копий, но по команде одновременно активировались их светящиеся луки. Риацу от них тянуло весьма впечатляюще. Новая команда и целая стена или скорее туча стрел сорвалась с этих луков и полетела в жиденький строй шинигами. Но примерно на середине пространства как-то странно исказилось, и стрелы, не меняя скорости, летели уже в самих Квинси. «Твои штучки?» – спросил Кинпачи у Химуры, стоящего рядом. «Ну, я ходил на прогулку со своей женой прошлым вечером. Эта поляна нам показалась особенно романтичной», — ответил Киншин. «У Нахану он оставил в оборудованном полевом госпитале. Там же осталось и Тацки для обеспечения охраны и поддержки. Собственно, как и весь незадействованный личный состав. Только 11-й отряд присутствовал на поле боя почти что в полном составе. Загнать это сборище забияк, драчунов и психов в госпиталь можно было, только покалечив и приведя в бессознательное состояние. Квинси начали гибнуть под собственными же стрелами. И стрел было очень много. Каждый боец успел выпустить не по одной и не по две, а особенно сильные даже не по одному десятку. А уворачиваться в толпе – дело практически безнадежное. Сильнейшие, однако, выжили. Никто и не думал, что будет легко. Выжившие бросились вперед к толпе шинигами. Те обнажили клинки и активировали шиткой. Вперед вышел Кинпачи, банкой, Тинсузангицу. Поднял он свою трость и на миг окутался вихрем Риацу, раскидавшим близко стоящих к нему капитанов и лейтенантов. Химуру тоже отбросило в ближайший куст. Дальше Ичига сорвался в Сюнпа со своим белым клинком в руках. Из Сюнпа он вышел вплотную к набегающим белоплащникам. Резко остановился и полыхнул во все стороны волной Риацу. Белые плащи в полете смотрелись куда симпатичнее, чем черные кимоно. И было их больше. Значительно, поскольку удар Риацу был значительно сильнее первого. Настолько, что разметало всех Квинси, которые еще были на ногах. Кроме одного, этот был в непонятном черном балахоне. Бах, яхви бах, Кинпачи зарычал при виде него, и ближайшие к нему тела Квинси начали испаряться. Бах мерзко улыбнулся. Кинпачи метнул в него гицугу. Тот увернулся, и от второй, и от третьей. Ичига бросился в ближний бой. Бах схватил сияющий клинок, и карусель завертелась. Битва вышла жаркая и в чем-то красивой. Красивой для тех, кто наблюдал за ней с безопасного расстояния. После десятка атак и прыжков, когда Ичига, как ни старался, Баха достать не смог, но и Бах не достал его. Эти двое замерли друг напротив друга, внимательно следя за каждым движением противника. «Тебе помощь?» – тихо спросил, незаметно появившийся рядом Химура. «Сам разберусь», – так же тихо прорычал Ичига. «Тогда заканчивай уже, чего играешься, или уступи место, если убить его рука не поднимается», с некоторым раздражением сказал Химура. Видел он в свое время такие игры, и к чему они приводят. «Да иди ты», прорычал Ичига. «Не могу в полную силу драться, своих задену». «Тогда не мешай», полностью спокойным голосом сказал Химура и встал в стойку баттадзюцу. Ичига бросил на него бешеный взгляд, сплюнул и отозвал свой занпакта, после чего снова раздраженно плюнул под ноги и ушел в Сюнпа к остальным капитанам. «Щенки», презрительно ухмыльнулся Бах, но в следующий момент встретился взглядом с Химурой. А Киншин был более чем серьезен. В прошлой своей жизни тонкое искусство легилименции он так и не освоил на должном уровне. Тонкое. Но вот вломиться грубой силой, круша и подавляя, это он умел. И тех, кто мог бы остановить его прямой волевой натиск, в том мире были единицы. В этом же не знали даже науки такой, окклюменции. Использовал он подобную атаку всего несколько раз, но было это публично. И народ магического мира окрестил ее взглядом Василиска, потому что выглядело это именно так. Достаточно поймать взгляд Гарри Поттера, и волшебник падал мертвым. Ни заклинаний, ни вспышек. Вот и Бах совершил ошибку, посмотрев Химуре в глаза. И то, что у него 5 зрачков, вместо положенного одного, значение уже не имело. Император Квинси застыл, словно статуя самому себе с поднятым в защитной стойке мечом. Химура, не разрывая взгляда и не прекращая атаки, сделал скользящий шаг вперед, затем еще один, и еще. Когда Киншин стоял уже на расстоянии удара меча, Яхве все же сумел как-то вытолкнуть из своей головы чужое присутствие. Зрение его прояснилось, и последнее, что он увидел в своей жизни, оказался быстрый росчерк серого с зеленым отливом клинка. Глава 20, конец 1 тома. «Итак, какого черта вы там устроили?» – кричал Ямамото на собрании капитанов. «Это собрание было созвано сразу по возвращении отрядов из мира живых обратно в Сиритий. С какого перепою вы вообще начали драться?» – распекал он двух молодых капитанов, стоящих перед ним с виноватым видом и опущенными головами. Императора Квинси не поделили. Виновные продолжали молчать. Возразить что-либо им было нечего. Из-за ваших разборок и несдержанности этим мерзким Квинси удалось сбежать. «Да ладно тебе, Ямаджи», попытался влезть в разговор к Яракутайча. «Сбежали единицы выживших. Основная часть погибла еще в первые минуты боя под своими же стрелами и шальными атаками Ичигакуна и самого императора. Не единицы, никак не меньше 4 десятков. Из 4,5 сотен, что там собрались, это единицы», отметил, поддерживая друга Укитакитайча. «Все равно, из-за разгильдяйства и недисциплинированности этих двоих сосунков, мы не смогли добить врага. И теперь неизвестно, где и когда они ударят. Виновные капитаны продолжали молчать, но благодаря им же мы обошлись практически без потерь. Не считать же потерями 5 рядовых и 1 15 офицера 11 отряда, явившихся на поле боя пьяными и бросившихся вперед, не слушая ничьих команд и приказов. «Все, прочь с глаз моих!» — проорал Ямамото, стуча своей деревяшкой по полу. Повторять не потребовалось. Зал опустел практически мгновенно. «Как думаешь, Бах мог выжить после твоего удара?» Уже традиционно в кабинете капитана 7 отряда на диванах друг против друга развалились Химура и Кинпачи. «Сомневаюсь», — пожал плечами Химура. «С отрубленной головой трудно выжить. К тому же яд Василиска и Инфернфламя я видел. От него даже пепла не осталось. Но, что но?» — приподнял голову Киншин. «Почему тогда я жив? А ты тут при чем?» — удивился Химура. «Я наполовину Квинси», — признался Ичига. «Вот как, значит, именно поэтому ты никак не мог решиться его убить?» Ичига со вздохом кивнул. «Время — загадочная штука. Кто знает, какие фокусы оно может выкинуть?» «Это верно». Кинпачи-кун остро посмотрел из-под своей шляпы Химура. «Запомни, не готов убить, не обнажай меч. Из-за твоей нерешительности в следующий раз могут погибнуть люди. И тебе повезет, если этим погибшим будешь ты сам. Ты очень силен, Кинпачи-кун, но тебе еще не хватает мудрости и опыта этой силой распоряжаться. Представь, что было бы, догадайся император прыгнуть в толпу шинигами. Равных ему по силе там оставалось лишь 3. Ямамото, я и Айзен. Несколько мгновений вашей с ним битвы выкосили бы десятки жизней». Ичига мрачнел с каждым словом Химуры. Тот был прав, и от этой правоты хотелось провалиться сквозь землю. «Ты поэтому начал меня бить там, на поле?» «Нет, конечно», — улыбнулся Химура. «Я дал возможность выжить тем Квинси, кто уцелел в бою. Пара барьеров и дикие всплески твоей Риацу замечательно скрыли их бегство. А зачем? Иначе их всех добили бы там», — помрачнел Химура. «И еще не факт, что им бы дали легкую смерть. Ты такого низкого мнения о Готее?» — хмуро спросил Ичига. То, что им сыграли вслепую, ему не нравилось. Но и не признать правоту друга он не мог. «Я еще слишком плохо знаю Готе, чтобы иметь о нем мнение. Но в глаза бойцов я перед боем и после него смотрел, и видел я в них слишком много злобы, чтобы пустить дело на самотек. Вот что я думаю. Значит, возможно, этим утром ты спас жизнь моей нерожденной матери», — улыбнулся Ичига. «Все может быть», — пожал плечами Химура. «Не люблю лишних смертей, ненавижу бессмысленную жестокость. Хочешь убить — убей, но мучить не понимаю этого, и не принимаю, и не приму», — сказал он. «А насчет Баха? Понимаешь», — задумался Киншин. «Однажды я уже видел, как мой враг вернулся после смерти. Волан-де-Морт», — уточнил Ичига, вспомнивший фильм. «Именно», — кивнул Химура. «Так вот, дух императора на дороге смерти не уходил. Возможно, для этого мира подобное нормально. Возможно, он уже переродился где-нибудь в мире живых или обществе душ. А может быть, и нет. Насколько я понимаю, вся сила Квинси шла от него. Как говорил пленный Штернриттер, он буквально раздавал кусочки своей души, крестражи». С ужасом выдохнул Ичига, осененный страшной догадкой. «Возможно», — согласился Химура, — «но не классические. Пленный говорил, что после смерти Квинси, кусочки души Баха возвращаются к нему, так что пока не умрет достаточное число Квинси или их потомков, он вернуться не сможет. Заточенный король вернется к жизни через 900 лет, еще через 90 он вернет свой разум, еще через 9 лет свою силу», — помертвевшим голосом проговорил Ичига. «Похоже на правду», — кивнул головой Химура. «Через 990 лет обязательно мне напомни об этом», — сказал Ичига. Химура сделал левой рукой несколько пассов, и в воздухе на несколько мгновений повис будильник. Потом исчез. «Это что сейчас было?» — напрягся Кинпачи. «Будильник сработает ровно через 990 лет, как ты и просил. А ты и так можешь?» «Могу», — усмехнулся Химура. «Я же Гарри, мать его, Поттер, я много чего могу. Тогда заведи его на чуть пораньше, дней на 10. Глава 21, начало 2 тома. Химура Киншин сидел в одном из баров 3-го района Рукангэя и неторопливо потягивал из простого глиняного стакана сок. В последнее время ему полюбился именно этот бар, и раза 2-3 в неделю Киншин стабильно заходил именно сюда, в форме шинигами, при мече, но без капитанского хари и своей излюбленной соломенной шляпы. Просто сидел и потягивал сок. К нему за столик подсел горожанин, не голоногий, но и особым богатством одежды он не отличался. «Вы позволите?» — поинтересовался горожанин. «Конечно», — согласился Химура. Горожанин устроился поудобнее и отпил из своего стакана. «Хороший сегодня день, не находите?» «Да», — согласился Киншин. «Погода нынче радует. А вы ведь шинигами, я прав». «Вы правы», — снова согласился Киншин с мягкой улыбкой на губах. «И почему-то мне кажется, что не рядовой», — тоже улыбнулся горожанин. «Это настолько заметно», — приподнял бровь Химура. «Рядовые обычно шумные», — пояснил горожанин, — «и редко ходят поодиночке. Они так гордятся своей формой и причастностью к Гатею, что всячески стараются подчеркивать это, находясь вне стен Сиритея. Офицеры заметно сдержаннее. Да и цуба пробужденного Занпакта заметно отличается от цубы Асаучи. У вас за поясом Занпакта, а пробудившие его шинигами в рядовых не задерживаются. А вы наблюдательны», — вновь улыбнулся Киншин, отпивая из своего бокала, — «и информированы. Немного есть», — развел руками горожанин. «В Рукангае довольно скучно. Вся основная жизнь кипит за белыми стенами. Вот и интересуюсь помаленьку. К тому же, вы защищаете нас от чудовищ, а про защитников лучше знать больше, это может когда-нибудь спасти жизнь. В чем-то вы несомненно правы, но, что в Рукангае скучно, пожалуй, не смогу согласиться. А что так, я бывал в 70-х районах, там скучной жизнь назвать трудно», — качнул головой Киншин. «Пожалуй, я не совсем верно выразился. Не столько скучно, сколько однообразно. Богатые богаты, бедные бедны. И это не меняется веками. Именно это так сильно разочаровывает новоприбывшие из мира живых души. Да уж, загробный мир сильно отличается от религиозных представлений о нем. Что есть, то есть», — вздохнул горожанин. «Только шинигами с их академией стоят вне этого порядка». «Вне?» — удивился Киншин. «А разве нет?» — переспросил горожанин. «Ведь поступить к вам может практически каждый. И сразу же выпадает из этой системы богатых, бедных, дворян, простолюдинов. Ведь из академии не отчисляют, но и принимают туда не всех», — заметил Химура. «Шанс есть у любого жителя Рукангая. Просто необходимо желание и упорная работа над собой. Ведь духовная сила с течением времени повышается от тренировок, а жизнь в обществе душ не ограничена ничем. Если как следует поискать, то в Рукангае можно найти жителей старше даже Генрюсея. И самое интересное, что на них и не подумаешь даже. Как интересно. Признаться, я считал, что только высокая духовная сила позволяет душам долго не стариться. Душам. Все дело именно в том, что все мы тут души, как таковых тел у нас нет. И наша внешность, так же как и наши силы с возможностями, зависит только от сознания. Если душа считает себя стариком, то стариком она и выглядит. Если ребенком, ребенком. Вот оно как, — задумчиво проговорил Киншин. Вот вы, шинигами, и видимо офицер достаточно высокого ранга. Вы защищаете наш мир от пустых, ежедневно рискуете своей жизнью. Даже не жизнью, а чем-то гораздо большим. Ведь съеденный пустым, теряет возможность возродиться в мире живых. И при этом подчинены совету 46. А кто они? Кто в этом совете? Дворяне, — пожал плечами Химура. Наиболее могущественные кланы, их полномочные представители. Вот именно, дворяне, они даже не шинигами, — откинулся на спинку стула горожанин. Не самые сильные, ведь любой ранговый офицер гораздо сильнее. Не самые мудрые, ведь дворянство не гарантирует мудрости. Так почему же Гати подчиняется им, а не самому королю душ? Ведь это было бы логично и правильно, раз уж нулевой отряд его охраняет, то они же могут и волю его передавать. Они же общаются с ним. Интересная мысль, — поднял свой стакан Киншин. Как вы сказали, вас зовут? Я не говорил, — улыбнулся горожанин. Приятного дня, господин шинигами, — сказал он и встал из-за стола Химуры. Приятного дня, господин горожанин, — поднял свой стакан Киншин. Ты последние дни напряжен, Киншин, — заметил Рицу, обнимая за плечи сидящего на кресле с книгой мужа. Что-то случилось? Не то, чтобы уже случилось, — сказал Химура, откладывая книгу и прижимаясь щекой к руке жены. Просто предчувствия нехорошие. Предчувствия? У тебя их отродясь не было. Ты был самым бесталантливым в предсказаниях. Я бы даже сказала, что ты настолько толстокож, что ни одно предчувствие не способно к тебе пробиться. Так что оставь свои отговорки, что ты узнал такое, что заставляет тебя беспокоиться. Не удовольствовалась его ответом Рицу. Химура вздохнул. Много мелких происшествий, деталей, незначительных событий. Всего и не перескажешь. Но, — не отступилась она от мужа, — в Сирите зреет мятеж, — признался он. Что за мятеж? — насторожилась Рицу. Не знаю подробностей, просто не вникал, но что-то затевается. И чем это беспокоит тебя? При чем тут ты? повернула к себе голову мужа она и всмотрелась в его глаза. «Я уже видел один мятеж», — признался Кеншин. «И это страшные воспоминания. Ты уверен, что это именно мятеж? В предчувствия ты мои не веришь», — пожал он плечами. «Но я верю в твой аналитический ум и наблюдательность. Ты их не однажды уже доказывал», — ответила она, не разрывая взгляда. «Вот и спрашиваю, ты уверен?» «Более чем», — вздохнул Химура и отвернулся. «Последние сомнения развеялись сегодня. Что произошло? Пару дней назад в Руканге со мной заговорил человек. Ничего серьезного. Так, общие мысли о несправедливости мироустройства, о совете 46. Ты именно для этого 2 недели уже ходишь в бары Руканге. Ты ждал подобной встречи?» «Ждал». Слишком многое намекало на ее возможность. «И что?» – поторопила она мужа. «Сегодня его нашли мертвым», – вздохнул Химура. «Может, случайность? Мало ли людей в Руканге умирает каждый день? В третьем районе это не самое частое событие», – вздохнул Кеншин. «Я был там, когда нашли тело. Ему свернули шею. И что, Рицу, я вот уже 10 лет учусь у Шихауин Бинджира, ты же знаешь». «Знаю», – кивнула она. «И шея у этого человека была сломана очень специфичным приемом. И выполнен этот прием был очень чисто. Работал специалист по тайным операциям. Вот значит как», – отошла от спинки кресла она. «Думаешь, второй отряд? Все может быть», – пожал плечами Химура. «Но это не так уж важно, кто именно. Специалисты и во Мнецуке да есть, и у кланов, и у совета 46. Важно, что за идеи и разговоры начали убивать. Что будешь делать?» – напряженно спросила она. «Не знаю, Рицу», – вздохнул Химура. «Не знаю, но войны и революции мне уже выше головы хватит. Слишком много я их успел увидеть и поучаствовать. Я могу это сделать за тебя, любимый», – сказала она, усаживаясь на подлокотник кресла к мужу. «Я уже не та слабая девочка, какой была в Хогвартсе. Ты это знаешь. Ты и в Хаге слабой девочкой не была, Рицу», – повалил жену себе на колени Кеншин. «Но окунать тебя в эту кровь я хочу еще меньше, чем лезть в нее самому. Слышь, Химура», — обратился Кинпачи к капитану 7-го отряда, когда они по устоявшейся традиции сидели развалившись на диванах в кабинете Кеншина. «А как ты к совету 46 относишься? Тебя на политику потянуло?» — приоткрыл один глаз Химура. Спросил он вроде бы расслабленно, но взгляд его был серьезен и внимателен. «Хорошо, что Ичига не мог его видеть из своего положения. Не то чтобы потянуло», — замялся тот. «Но... понимаешь», — вздохнул Кинпачи, — «в моем времени Айзин собственноручно вырезал все это сборище старых пердунов, а после моей победы над ним, новое сборище под тем же названием засунуло его в самую глубокую и надежную тюрьму общества душ. Меня они хотели засунуть туда же, то есть ты их не любишь», — мягко говоря, — сделал вывод Химура. Кинпачи вздохнул, — «мягко говоря, дай догадаюсь. С тобой завел разговор о справедливости политического строя в Сирии некий человек, а ты откуда знаешь?» – удивился тот. «Несложно было догадаться», – вздохнул Химура. «Именно с таких разговоров все мятежи с революциями и начинаются. Но сам-то ты как к совету относишься, как к неизбежному злу, как это? Пока общество стабильно, пусть даже на его вершине даже самый кровавый тиран, крови льется на порядок меньше, чем в процессе его свержения. Сейчас общество стабильно, не идеально, нет, но стабильно. Но тиранию ты не отрицаешь», — уточнил Кинпачи. «Не отрицаю, он ведь мертв». «Да, кто? Тот, с кем ты говорил про совет?» Кинпачи помрачнел и посмотрел в глаза Химуре, который все же снял свою шляпу. «Мертв», — жестко сказал Ичига. «Его убили минут за 5 до того, как мы должны были снова встретиться. Что ж, нас ждут неспокойные времена, очень неспокойные. За кого ты будешь, Кеншин? За совет, или против него? Я буду рубиться с пустыми», Ичига, ответил он. «Когда мятеж все же вспыхнет, я уйду вместе со всем отрядом и с женой в Хуэкамунда. Несколько научников давно планируют подобный эксперимент. Согласие Ямамото у меня уже почти есть». «Вот значит как», — проговорил Кинпачи. «Да», — серьезно ответил Химура, — «предпочту рубить монстров, а не людей. На моем мече и так крови столько, сколько тебе и не снилось, Кинпачи-кун». «Прямо так и не снилось», — усмехнулся Ичига. Но стоило ему чуть внимательнее всмотреться в глаза друга, и табун холодных мурашек пробежал по его спине. Вопросы как-то отпали сами собой. Глава 22. «Доброго вам дня, Химура Тэйча», — поздоровался с капитаном 7-го отряда, идущим с занятия рукопашным боем, среднего возраста аристократ. Занятия у Кеншина с Бинджира проходили в стенах академии, На этом настоял Шигекуни Сотыча. Хитрый командующий позволил на протяжении всех этих лет продолжаться их тренировкам только с условием, что Химура возьмется проводить со студентами первого потока занятия по владению мечом. Естественно, Хиттен Мицуругирю он юным шинигами не преподавал, но кроме самого этого стиля была и просто общая база работы с катаной. Вот ее он студентам и ставил. 2 часа он сенси, 2 часа ученик. И вам доброго дня, ответно поклонился Химура. Простите, не имею чести знать вашего имени, Итоакина, представился дворянин. Приятно познакомиться, еще раз поклонился Химура. Фамилия Ито была ему знакома. Точнее даже не фамилия, а клан Ито, один из 50 наиболее могущественных, так называемых старших кланов, чей представитель есть и в совете. «Мне тоже приятно познакомиться с одним из сильнейших капитанов Гати», — улыбнулся Акина. «Сильнейших», — сделал вид, что удивился Киншин. «Ну как же, группа 0, окончание Академии всего за год, убийство в поединке императора Квинси, а также непроигранный бой с Кинпачи, все это однозначно говорит о том, что вы точно не слабейший». «Да, и как же вы оцениваете мою силу, удовлетворите мое праздное любопытство», — мягко улыбнулся Химура. «Четвертый в Гатее». Немного замявшись, ответил Акина. «Кто же первые трое?» «Командующие и его ученики капитан Кьераку и капитан Укитаке». «Это очень лестная для меня оценка», — чуть поклонился Химура. «Но моя жена бы с ней не согласилась, женщины», — улыбнулся Акина с интонацией так и говорящей. «Да что они вообще понимают?» Химура поправил свою шляпу, прикрывая глаза. «Может быть, продолжим наше знакомство в более удобном месте, чем улица?» «Например», — задумался капитан 7-го отряда, «например, поместье клана Ито находится совсем недалеко отсюда». «Что ж, очень лестное предложение», — улыбнулся Киншин. Про себя же тяжело вздохнул, вести вежливый разговор ни о чем, весь смысл которого сведется только к тому, за кого выступит 4-й в Гатее в предстоящих беспорядках и что за это потребует, ему совершенно не улыбалось. Даже проскользнула мысль последовать примеру Айзена из будущего и лично прихлопнуть весь совет, но была она мимолетной, просто секундной слабостью. Путь много времени не занял. Поместье, как и ожидалось, было роскошным, угощение щедрым, разговор напряжным. «Химура-сан», — обратился к нему глава клана, когда с взаимными расшаркиваниями было покончено, «у вас очень противоречивая репутация». «В чем же?» «В основном она основана на прошедшей скоротечной войне с Квинси. Знаете, о себе человек может слушать бесконечно, даже когда о нем говорят плохо. Потешьте уж мое самолюбие, просветите, что же у меня за репутация образовалась. Фактически, всю эту войну выиграли 2 шинигами, вы и Кинпачи. Причем, если Кинпачи отметился как неуравновешенный горячий юнец, не способный доводить до конца дел, то вы, Химура-сан, показали себя, как шинигами способны эффективно и в кратчайшие сроки решать проблемы, жестко и решительно, и как исполнитель, и как управленец.